Глава шестая. Мой добрый лорд, защитник здешних мест, среди забот твоих важнее нет, поверь мне. Пусть в толще стен блестят металлом двери, и ни травинки не растет окрест. Падение давно закончилось, уже и команды огнеметчиков вернулись в холд, и только тогда хватились Минолли. Вспомнила о ней Селла. Уж больно ей не хотелось возиться с дядюшкой. У старика снова случился приступ, поэтому нужно было обязательно за ним присматривать. «Все равно она больше ни на что не годится», — проворчала Селла, и, встретив неодобрительный взгляд матери, торопливо продолжала. «Только и знает, что слоняться без дела, доноситься со своей рукой, будто это не весь какая драгоценность, а от настоящей работы отлынивает». Селла притворно вздохнула. «Замолчи! Сегодня и так неприятностей хватает. Подумать только! Кто-то оставил двери холда незапертыми, да еще перед самым падением». От одной мысли о такой оплошности у Мави мурашки поползли по коже. «Только представишь, как мерзкие извивающиеся нити могли проникнуть в холд, сразу тошно становится. Ступай, разыщи Минолли, да скажи ей, что надо делать, если у старика снова начнется припадок». Проискав сестру почти целый час, Села наконец убедилась, что ее нет ни в холде, ни среди женщин, оживляющих переметы. У огнеметчиков ее тоже не оказалось. И вообще никто не помнил, чтобы за целый день она кому-нибудь попадалась на глаза. Быть не может, чтобы она, как обычно, отправилась за зеленью. Поджав губы, задумчиво проговорила одна из старушек. Ведь падение началось как раз в то время, когда подавали утренний кла. На кухне тогда ее не было. Она, бедняжечка, так славно нам помогает, хоть и однорукая. Сначала Села просто разозлилась. В этом вся Минолли. Исчезает именно тогда, когда ее ищут. Слишком уж Мави потакает этой девчонке. Если утром ее не было в холде, значит, она попала в падение. Впредь будет ей наука. Но потом девушка поостыла. Ей стало не по себе. Ведь если Минолли оказалась под открытым небом во время падения, но должно же было от нее хоть что-то остаться. Справившись с подкатившей к горлу дурнотой, Села отыскала брата, который возглавлял команду огнеметчиков. «Скажи, Алеми, ты не заметил ничего странного, когда осматривал окрестности?» «В каком смысле странного?» «Ну, например, каких-нибудь следов». «Следов чего?» «Послушай, Села, мне сейчас не до загадок. Я вот что хочу сказать. Если кто-то попал под нити, как ты думаешь, как ты узнаешь, кто это был?» «Да что ты все ходишь вокруг да около? Минолли нигде нет. Ни в холде, ни в гавани, нигде. И с командами ее тоже не было». Алеми нахмурился. «Да, с нами ее не было. Но я думал, что Мави оставила ее в холде. То-то и оно, что нет. И никто из тетушек не припоминает, чтобы ее видели сегодня утром. И еще, двери холда были не заперты. Так ты думаешь, что Минолли ушла рано утром?» Про себя Алеми решил, что такая высокая, сильная девчонка, как Минолли, вполне могла справиться с дверными засовами. «Ты же знаешь, с тех пор, как она повредила руку, ее просто хлебом не корми, дай только куда-нибудь улизнуть». Алеми знал. Он любил свою нескладную сестренку, особенно ему не хватало ее пенья. Он не разделял мнение отца о способностях Минолли и в душе не согласился с Янусом, когда тот решил скрыть от Альгиона правду. Тем более, что теперь, когда в холде снова есть орфист, он вполне мог бы с ней заниматься. «Ну, что? Так что?» — нетерпеливый вопрос Селы отвлек его от размышлений. «Ничего я не заметил. Но должно же быть хоть что-то, я имею в виду, если она попала с нитям». Алеми пристально взглянул на сестру. «Можно подумать, что она была бы рада, случись с Минолли такое. Если бы она попалась, от нее ничего не осталось бы. Только ни единой нити не удалось улизнуть от бенденских крылатых». С этими словами он резко повернулся и отошел, оставив Селлу стоять с открытым ртом. Странно, но уверенность брата не принесла ей облегчения. И все же, поскольку Минолли явно нигде не было, она не смогла отказать себе в удовольствии доложить об этом Мави, добавив свои соображения о том, что именно сестра совершила чудовищное преступление, оставив двери Холда незапертыми. Минолли? Когда Селла явилась со своими новостями, мать выдавала главному повару морскую соль и приправы. Так что там слышно про Минолли? Ее нигде нет. Исчезла. Никто ее не видел. Наверняка она оставила двери Холда незапертыми. И это, когда вокруг падают нити. Когда Янус обнаружил, что двери открыты, нити еще не начали падать. Машинально поправила дочь Мави. Она содрогнулась при мысли о том, что кто-то, даже ее непокорная дочь, мог попасть под серебристый ливень нитей. А Леми говорит, что ни одна нить не ушла от драконов. Да только откуда ему знать? Мави ничего не отвечала, пока не заперла шкафчик с приправами. Потом повернулась к дочери. «Я передам Янусу. И с Алеми тоже потолкую. А ты займись-ка лучше дядюшкой». «Я?» «Конечно. Если это нельзя назвать настоящей работой, зато по характеру тебе очень подходит». Выслушав новости об исчезновении Минолли, Янус долго молчал. Он не любил, когда случалось что-то неподобающее. Например, когда двери Холда оказались незапертыми. Это происшествие не давало ему покоя все время, пока продолжалось падение. Да и после, когда они вышли на лов. А всякий знает, не годится, чтобы мысли правителя морского отвлекались от насущных дел. Наконец-то одна загадка разрешилась. Он почувствовал некоторое облегчение. И в то же время тревогу и раздражение. Вот несносная девчонка. Ну что за дурость убежать из Холда в такую рань? С тех пор, как он выпорол ее, она все время дуется. Видно, мало Мави ее гоняет, а то давно бы выкинула из головы свои нелепые причуды. «Я слышал, в прибрежных скалах полно пещер», — ставил Эльгион. «Может, девочка укрылась в одной из них?» «Очень может быть», — порывисто сказала Мави, мысленно благодаря Арфиста за столь разумное предположение. «Минолли знает побережье, как свои 5 пальцев. Каждую расщелину, должно быть, излазила». «Значит, вернется», — изрек Янус. «Видно, натерпелась страху во время падения. Вот опомнится слегка и вернется». Придя к такому выводу, он совсем успокоился и занялся менее обременительными делами. «Сейчас все-таки весна», — проговорила Мави, обращаясь скорее к себе самой, чем к собеседникам. И только Арфист подметил в ее словах отголосок тревоги. Но когда и через 2 дня Минолли не вернулась, весь морской холд переполошился. Никто не видел ее со дня падения. Ребятишки, ходившие за ягодами и клешнезубами, тоже ее не встречали. Ни на болотах, ни в пещерах, куда она, бывало, заглядывала раньше. «Что толку зря гонять людей?» — сказал один из корабельных мастеров, уверенный, что лов — более нужное дело, чем поиски глупой девчонки, да еще и однорукой. «Либо она жива-здорова, только предпочитает не возвращаться, либо... А что, если она расшиблась, получила ожог, сломала руку или ногу и не может вернуться?» — вмешался Алеми. «В любом случае, не дело, что она отправилась не весть куда, никого не предупредив». Корабельный мастер покосился на Мави, но она не приняла на свой счет упрека, прозвучавшего в его словах. «Минолли частенько бегала по утрам за зеленью», — сказал Алеми, видя, что никто, кроме него, не думает вступиться за сестренку. «А был у нее нож или ремень с металлической пряжкой?» — спросил Эльгион. «Ведь нити металл не трогают». «Да, их нашли бы, случись с ней что-то», — ответил Янус. «Нашли бы, да только если бы она попала с нитями», — мрачно заметил корабельщик. Сам-то он думал, что, завидев нити, девчонка с перепугу провалилась в расщелину или упала с обрыва. А то ведь ее тело могло запросто унести к драконьим камням. Море выбрасывает туда много чего. Мави судорожно вздохнула, и этот вздох прозвучал, как сдавленное рыдание. «Я не знаком с вашей девочкой», — поспешно сказал Эльгион, видя горе Мави. «Но если, как вы говорите, она исходила все окрестности, вряд ли она могла упасть с обрыва». «Нити — такое дело, что со страху любой сдуреет», — заметил корабельный мастер. «Но только не Минолли!» — с таким жаром воскликнул Алеми, что все удивленно уставились на него. «И потом, Она достаточно хорошо усвоила школьную премудрость, чтобы знать, как поступить, если нити застигнут тебя под открытым небом. «Дело, говоришь, Алеми», — согласился Янус и встал. «Будь она жива-здорова и в своем уме, давно уж вернулась бы. Отныне все, кто будет выходить за пределы холда, глядите в оба, не найдутся ли какие-нибудь следы. На море, ровно как на суше. В нынешних условиях я, как правитель морского, по совести говоря, ничего больше сделать не могу. А теперь по лодкам, прилив начинается». Хотя Эльгион и не ожидал, что правитель бросит всех на поиски пропавшей девочки, все же решение Януса его немало удивило. И, что самое странное, сама Мави смирилась с ним и как будто даже обрадовалась. Неужели девочка была для всех обузой? Корабельный мастер, тот явно был доволен, что правитель не поддался отцовским чувствам. И только у Алеми молодой орфист заметил признаки сожаления. Когда все направились к выходу, он сделал юноше знак задержаться. «У меня есть свободное время. Где, по-твоему, ее следует искать?» В глазах Алеми вспыхнула надежда, почти сразу же сменившаяся обреченностью. «По мне, так пусть лучше Миноли останется там, где она есть. Даже если мертвая или раненая. Нет, что ты!» Юноша глубоко вздохнул. «Я от всей души желаю ей счастья и долгих лет». «Так значит, ты думаешь, что она жива, просто не хочет возвращаться в холд?» Алеми спокойно встретил удивленный взгляд орфиста. «Я верю, что она жива. И где бы она ни была, ей там куда лучше, чем в полукруглом». Молодой моряк последовал за остальными, дав орфисту интересную пищу для размышлений. Ему самому в полукруглом было совсем неплохо. Однако мастер-орфист не ошибся, когда предположил, что Эльгиону придется приспосабливаться к жизни в морском холде. «Перед тобой стоит важная задача», — говорил ему мастер Робинтон, — «расширить узкий кругозор и ограниченное мышление этих отрезанных от мира людей». Но сейчас Эльгион начал сомневаться, уж не переоценил ли мастер-орфист его способности. Хотя он не может заставить, правителя морского и его семейку хотя бы попытаться вызволить свою кровную родственницу из беды. Позже, перебирая в уме все, что было сказано, припоминая все оттенки разговора, Эльгион понял, Минолли чем-то очень досадила своей семье, и не только искалеченной рукой. Как ни старался орфист вспомнить, как она выглядит, ему не удавалось, хотя он считал, что знает в лицо каждого обитателя холда. Теперь он проводил много времени, навещая семьи рыбаков, обучая детишек в малом зале холда, беседуя с ушедшими на покой стариками. Он все старался припомнить, не попадалась ли ему девочка со скрюченной рукой. Но в памяти сохранилось одно единственное, мимолетное впечатление. Высокая, нескладная девочка-подросток, выскочившая из зала как-то вечером, когда он играл. Лица ее орфист не разглядел, однако был уверен, увидь он еще раз эту угловатую фигуру, он ее обязательно узнает. Жаль, что полукруглый находится в таком залохолустье. Даже барабанной связью не воспользуешься. Правда, можно попробовать подать сигнал первому же пролетающему мимо всаднику и таким образом известить Бенденвейр. Тогда все дозорные будут искать девочку и предупредят другие холды, что лежат за болотами и вдоль побережья. Эльгион сомневался, что Минолли могла забраться в такую даль, но считал себя обязанным сделать хоть что-нибудь для ее спасения. Не удалось ему продвинуться и в поисках юного сочинителя. Ведь мастер Робинтон поручил как можно скорее отправить паренька в дом орфистов для дальнейшего обучения. Не так уж часто можно встретить одаренного музыканта, который, к тому же, мог сам сочинять песни. Таких редких птиц нужно холить или лелеять. Эльгион уже понял, почему старик Петерон прямо не назвал мальчугана. Янус только и думает, что о море да об улове. Больше всего его заботит, как бы использовать каждого обитателя полукруглого, будь то мужчина, женщина или ребенок, для пользы холда. Все они отлично вымуштрованы для работы. Разумеется, Янус стал бы косо смотреть на любого трудоспособного юнца, вздумай он уделять слишком много времени музыкой. Вот и получалось, что никто во всем холде не мог помочь Эльгиону развлекать народ по вечерам. У одного парнишки присутствовало чувство ритма, и орфист уже начал заниматься с ним на барабане. Но у большинства учеников руки были слишком неуклюжие. Правда, учебные баллады ребята затвердили на зубок, но к музыке их совсем не тянуло. Неудивительно, что Петерон так относился с единственным талантливым учеником. Жаль, старик умер, так и не успев получить весть от мастера Робинтона. Тогда мальчик знал бы, что его с радостью готовы принять на обучение в доме орфиста. Эльгион проводил глазами выходящую из гавани флотилию. Потом собрал несколько мальчишек и, захватив на кухне пакет с провизией, повел их на взморье под предлогом поисков еды. Он познакомился с ними уже давно, но мальчики ни на миг не забывали, что он орфист, и, относясь с подобающим уважением, держались отчужденно. А стоило ему сказать, чтобы они смотрели во все глаза, не встретят ли где Минолли, или хотя бы ее нож, или пряжка, как это отчуждение не весть почему возросло. Похоже, все они знали, хоть Эльгион очень сомневался, чтобы им сообщили взрослые, что Минолли уже несколько дней как пропала. И всем им явно не хотелось ее искать или хотя бы подсказывать ему наиболее вероятное направление поиска. «Можно подумать», — в бессильном гневе подумал орфист, «что они просто боятся. А вдруг я ее найду?» Тогда, чтобы снова завоевать их доверие, он сказал, что сам Янус велел всем, кто будет выходить за пределы холда, смотреть в оба, нет ли где пропавшей девочки. Они вернулись в холд с добычей, наловили клешни зубов, набрали ягод, зелени. Но единственное, что его юные спутники осмелились за все утро сказать про Минолли, так это то, что ей всегда удавалось поймать клешни зубов больше всех. Эльгиону не пришлось сигналить дозорному всаднику. На следующий день к ним в холд завернул бронзовый командир крыла из форта. Он приветливо поздоровался с Янусом, а потом попросил орфиста уделить ему несколько минут. «Так значит, ты и есть Эльгион», — сказал молодой предводитель. «А я Нтон, всадник Лиота. Слыхал, что тебя занесло сюда. Чем могу служить, Нтон?» — спросил Эльгион, предусмотрительно отводя бронзового всадника подальше, чтобы Янус не смог услышать их разговор. «Тебе что-нибудь известно об огненных ящерицах?» Эльгион недоверчиво взглянул на собеседника, а потом усмехнулся. «Старая сказка». «Никакая не сказка, приятель», — возразил Нтон. Несмотря на веселое озорство во взгляде, он говорил совершенно серьезно. «Как не сказка?» «А вот так». «Слушай, ты узнаешь, если здешние ребятишки найдут кладку на берегу. Файры имеют обыкновение гнездиться на песчаных пляжах. Нам позарез нужны яйца». «Правда?» «Вообще-то ящериц видели не мальчишки, а сын здешнего правителя. А он, похоже, не выдумщик. Я тогда не очень-то поверил, но он говорил, что застал как-то стаю у скал. Их еще называют драконьими камнями. Вон там, дальше по берегу». Эльгион махнул рукой, указывая направление. «Надо будет мне самому взглянуть. Видишь ли, Фнор, всадник коричневого канта, был ранен». Нтон замялся. «В общем, он находился на излечении в Южном холде. И там нашел и запечатлил». Нтон сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность сказанного. «Запечатлил королеву файров». «Запечатлил? А я-то думал, что только драконы». «Огненные ящерицы?» «Вылитые драконы, только очень маленькие». «Но ведь это означает...» От неожиданности Эльгион совсем растерялся. «Вот именно!» Широкая улыбка озарила лицо Нтона. «И теперь каждому не терпится заполучить файра. Мне не очень-то верится, чтобы Янус позволил своим людям тратить время на поиски яиц файров. Но если ящериц видели поблизости... Их гнезда могут обнаружиться в любой солнечной бухточке, где есть песчаный берег. Этой весной приливы так высоки, что почти все прибрежные бухты то и дело затопляет. Скверно. Попробуй все-таки отправить на поиски здешних мальчишек. Не думаю, что они стали бы возражать. Конечно, нет. Внезапно орфист понял, что Интон, ныне отважный всадник, когда-то, как и сам Эльгион, мечтал поймать огненную ящерицу. Предположим, мы нашли кладку. Что делать дальше? Как только найдете, — ответил Антон, — сразу же поднимите сигнальный флаг. Дозорный доложит в веер. А если прилив будет слишком высок, заберите яйца и держите в теплом песке или в нагретом мехе. Ты, кажется, сказал, что при рождении их можно запечатлить. Надеюсь, орфист тебе повезет. Новорожденных нужно сразу накормить. Пихай в них все, что окажется под рукой, и при этом все время разговаривай с ними. Тогда ты их запечатлишь. Хотя ты ведь, наверное, присутствовал при рождении. Значит, должен знать, что делать. Принцип тот же. Надо же, огненные ящерицы. Эльгион не мог отправиться от изумления. Только вот что, орфист, постарайся не запечатлить их всех. Мне тоже нужен хотя бы один малыш. Чтобы другие завидовали? Нет, просто они очень забавные. Хотя, конечно, по уму им далеко до моего Лиота. Он снисходительно улыбнулся. Со снисходительной улыбкой ответил Антон, поглядывая на бронзового, который терся головой о песок. Снова повернувшись к Эльгиону, всадник заметил стайку ребятишек. Они облепили мол, зачарованно глядя на огромного дракона. «Думаю, недостатка в помощниках у тебя не будет. Кстати, о помощи, командир. У нас в полукруглом потерялась девочка-подросток. Отправилась на болото в день последнего падения, и с тех пор ее никто не видел». Антон тихонько присвистнул и сочувственно покачал головой. «Я передам дозорным всадникам. Если у нее есть голова на плечах, то могла бы найти себе укрытие. Здешние скалы насквозь пронизаны ходами и пещерами. До каких мест дошли поисковые группы? В том-то все и дело, что никто не удосужился ее искать». Антон нахмурился и бросил взгляд в ту сторону, где стоял правитель морского. «Сколько лет девочке? Честно говоря, не знаю. По-моему, это его младшая дочь». «Но ведь ей же в жизни кое-что еще, кроме рыбы», — усмехнулся Антон. «Мне тоже так казалось. Раньше. Не стоит отчаиваться, Эльгион. Я позабочусь, чтобы тебя пригласили в Бенден на следующее рождение». «Был бы очень благодарен. Я думаю». Помахав рукой на прощание, Антон направился к своему бронзовому дракону. Эльгион смотрел ему вслед. На душе у него стало как-то спокойнее. К тому же будущее сулило приятные перемены в его однообразной жизни в полукруглом.